В то же самое время на другом конце лагеря Окш бесцеремонно разбудил Шеда Пику, крепко спавшего после вылазки во вражеский стан. Бывший матрос, благодаря необыкновенному стечению обстоятельств, занимавший сейчас одну из самых высоких ступеней в иерархической лестнице вольных братьев, жил в состоянии перманентного ужаса перед этим загадочным человеком, официально состоявшим при нем в должности не то советника, не то душеприказчика. Даже в разведке, даже в рукопашном бою Шед Пика не отдыхал душою от чужого пристального внимания, способного и к месту приковать, и языка лишить, и заставить говорить что-то такое, отчего у него самого волосы дыбом вставали. Его жизнь была жизнью куклы-марионетки, которую, смеха ради, наделили сознанием, но лишили возможности самостоятельно управлять своими словами и поступками. Шед Пика корчился от страха, а ноги сами несли его вперед, навстречу пулям. Он готов был плакать над каждым погибшим братом и в то же время хладнокровно мастил болото гатями из человеческих тел. До этого никого не обидевший всерьез, он нынче пачками выносил смертные приговоры слабодушным, вороватым и нерасторопным. Постоянно находясь в состоянии тяжелейшего душевного расстройства, Шед пытался лечить его то посредством баклажки крепкого вина, то с помощью карманной многозарядки, однако так и не сумел ни одурманить свою бедную голову, ни расколоть ее пулей. Вот и сейчас он всеми своими силами цеплялся за остатки сна, дававшего хотя бы краткое забвение. Но нависшая над ним ненавистная, постылая тень тянула жилы и выматывала душу. «Вставай!» – требовал Окш. «Не притворяйся! Я ведь знаю, что ты не спишь. Вставай или почувствуешь сейчас то же самое, что и тот ездовой, которого ты приказал бросить в котел с кипятком». «Это не я приказал, а ты», – огрызнулся Шед. Когда они оставались наедине, Окш иногда позволял ему такое. «Ты управлял моим языком, а сам я в это время рыдал в душе». «Он продал врагам целый воз многозарядок. 100 штук. 100 твоих братьев завтра пойдут в бой безоружными, а королевские стрелки выпустят по ним на 100 пуль больше. И это только за один залп. Ты размазня, а не воин». «Разве я спорю?» «Да, я размазня, я трус. Отпусти меня. Сделай опять простым копьеносцем. А еще лучше убей. Я больше не могу так, понимаешь?» «Когда будет нужно, ты умрешь, но умрешь героем. И твоя смерть вдохновит других. Однако время для этого еще не пришло. Поэтому успокойся. Лучше будет, если ты успокоишься сам, без моей помощи». «Вот так-то. А теперь отвечай. Что ты видел, когда ходил в разведку? Где королевские войска?» «Мы дошли до самой реки, не помню, как она называется, и видели только потухшие костры, обглоданные кости, брошенные повозки да свежие могилы. Мост сожжен, а на другом берегу слышен шум обозов, сигналы труп и лязг с железа. Похоже, враги отступают. Или меняют позицию». Окш был необычайно хмур. «Ты же знаешь, что опасность я чую нутром. Пока идет война и враг рядом, и эта опасность просто роится вокруг, как мышкара над здешними болотами. Я уже стал привыкать к этому чувству, но сейчас оно стало почти нестерпимым, как чесоточный зуд. Вот я и думаю, с чего бы это? А что, если эта королевская сволочь хочет обмануть нас? Откуда им взять силы? Их армия уменьшилась чуть ли не вдвое. За хорошие деньги можно собрать новую армию или даже перекупить половину нашей. Примером может служить тот возчик. Нет, что-то здесь не так. Пока сам не разберусь, не успокоюсь. И ты тоже хорош, ведь обещал же привести языка. Впереди все пусто до самой реки. Мы даже собак не видели». «Кто-то идет сюда», – насторожился Окш. «Кажется, вестовой». Снаружи лязгнули скрестившиеся копья, и стражник гаркнул. «Куда прешь, ублюдок? Старший брат отдыхает и велел себя не беспокоить». «Мне-то что?» – презрительно фыркнул невидимый вестовой. «Пусть спит. Когда проснется, передайте, что к нему какой-то важный чин прибыл. Чуть ли не от верховного стряпчего. Награда раздавать будет». «Всем?» – живо поинтересовались стражники. «Не, только особо отличившимся». Повинуясь безмолвному приказу Окша, Шед отдернул полог шатра и нарочито бесстрастным голосом промолвил: «Пусть зайдет. Я приму его, но много времени уделить не могу». Когда торопливые шаги Вестового затихли вдали, Окш сказал: «С приближенными верхового стряпчего отношений портить не стоит. У тебя свои дела, у него свои. Прими его с почетом, но отшей побыстрее. Говорить старайся сдержанно и с достоинством, однако не сболтни чего-нибудь лишнего. Не забывай, я буду неподалеку». Напоминать об этом не стоило. Это и так сидело в голове Шеда как гвоздь. После того, как подобающие случаи приветствия закончились, гость, скромно назвавшийся представителем наградной комиссии, передал Шеду устную благодарность верховного стряпчего, а от себя лично вручил мешочек с деньгами. Шед равнодушно отодвинул подарок в сторону. «Ну зачем, спрашивается, деньги тому, кто мечтает о самоубийстве?» И, запинаясь, поблагодарил тех, кто так высоко оценил его скромные заслуги. Среди вольных братьев особо витиеватый слог был не в чести. Впрочем, бывшему матросу даже просторечие давалось с трудом. Обычно он изъяснялся словами, исходившими от Окша, но тот сейчас почему-то самоустранился. Гость, в свою очередь, попросил Шеда поведать во всех подробностях об эпохальном сражении у озера, ознаменовавшем собой перелом в ходе военных действий. Шед, чтобы хоть немного отдалить возвращение своего мучителя, затянул сбивчивый, косноязычный, лишенный внутренней логики и, в общем-то, лживый рассказ об истории, начавшейся позором и окончившейся триумфом. Так, например, в нем и словом не упоминался остров с маяком, его всесильный хозяин и десант в тыл королевских стрелков. А сама победа объяснялась только личным мужеством горстки вольных братьев и чрезмерной самоуверенностью врагов. Хавар слушал в полуха, а сам тайком изучал собеседника, который вполне мог оказаться таинственным Окшем Сухоруким, на чьи поиски было истрачено столько времени, сил и денег. Надо сказать, впечатление у Хавра сложилось самое удручающее. Конечно, он и не ожидал, что Окш Сухорукий будет по-прежнему соответствовать всем своим приметам, но допустить, чтобы юноша, только еще входящий в пору расцвета, позволил, пусть даже из чувства самосохранения, так состарить себя, было просто невозможно.